Ага, вот. Указом Президиума Верховного Совета Мечетный просто втискивает в щеку мягкий губчатый наушник и чувствует, что рука у него вспотела от волнения. За исключительное мужество и самоотверженность, проявленные при спасении школьников, начальник высокоширотной геологической партии Лихобаба Анна Алексеевна награждается... Лихобаба Анна Алексеевна. Мечетный протянул радисту наушники, рука его дрожала. «Ну что, прослушали?» Курносый паренек просто изнемогал от любопытства. «Что сказали-то? Хорошее, плохое?» «Не знаю», — ответил Мечетный и направился к двери. В полумраке салона можно все-таки было кое-что рассмотреть. Молодой парень в могучей бороде, который ухитрился перехрапеть звон моторов, сейчас проснулся и, разложив на откидном столике какие-то бумаги, старательно писал. Те трое в брезентовых штурмовках играли в карты. Тетки-колхозницы, что щелкали кедровые орешки, спали, закутавшись в свои клетчатые шали. Шахматисты все еще млели над доской. Спала и куколка-стюардесса, свернувшись как котенок, в свободном кресле. Словом, комфортабельнейший самолет на этом далеком рейсе теперь напоминал зал ожидания на какой-нибудь маленькой станции. Попик тоже спал, но когда Мечетный усаживался с ним рядом, он открыл глаза. «Великая вам благодарность за касторку». «За какую касторку?» «А за ту самую, которую вы по своему великомудрию мне подсказали». «Сижу, ломаю голову. Иисус! Слабительное! Какое же такое народное слабительное? Ревень? Нет. Чернослив? Не подходит. Олеум рециний? Два слова. А тут, благодаря вашей догадливости, кроссворд сразу решился». «Позвольте поинтересоваться, что же вы такое услышали в последних известиях?» Не ответив, Мечетный снова откинулся на изголовье и плотно закрыл глаза. Теперь он обдумывал новые сведения, полученные в последних известиях. Спасала школьников. Это, казалось бы, подтверждало его догадку. Спасать, помогать — это в характере Анюты. Но геолог, начальник партии, геология — вообще работа для сильных закаленных людей. Типично мужское дело. И потом, геолог и школьники. Какая тут связь? Ведь геологические партии работают обычно вдали от населенных мест. Тем более на малообжитом севере, где, судя по всему, и произошло это дело. И потом... Ну, спаси этих школьников, учитель, милиционер, какой-нибудь рыбак, тракторист, или там на севере оленей пастух. Все было бы ясно. А здесь геолог. И вообще, могла ли девушка с тонким детским голоском, который сейчас звенел в ушах Мечетного, войти в эту суровую профессию? Маловероятно. Но вот спасение ребят от какой-то и, видимо, немалой беды, это на Анюту похоже. Про себя он уже решил, кто бы она ни была, эта лихобаба Анна Алексеевна, он начнет ее розыск. По прибытии в Гагру напишет ей. Напишет. А куда? Север, земля без края. И там, конечно, сейчас работает много экспедиций. Ищут нефть, газ, редкие металлы, алмазы. Но вот орден — это уже зацепка. Может быть, это поможет в розыске. Немногие, очень немногие так получают сейчас ордена. От ордена, пожалуй, и можно протянуть ниточку к лихобабе Анне Алексеевне. Написать в Верховный Совет или в Министерство геологии. Но ведь посмеются же, скажут, нашел себе справочное бюро. Тут уже и звезда героя, наверное, не поможет. И все-таки стоит попробовать. Может, ответят, но ждать этот ответ, наверное, долго. И куда просит ответить? В санаторий? В Гагру? Или на завод? В лабораторию? Обдумывая, как ему найти эту самую Анну Лихобабу, Мечетный заснул и открыл глаза, когда Попик осторожно тряс его за плечи, говоря извиняющимся тоном. «Осмеливаюсь побеспокоить. Москва? Столица нашей родины. Город-герой. Подлетаем. Огни аэродрома уже видны. Скоро посадка». Проснулся Мечетный с ощущением неясной радости. «Что такое? Почему? Отпуск? Курорт?» «Нет, не только это». И тут вспомнил. «Ах да, этот указ». Радость сменилась беспокойством, тревогой. «Ну и что же теперь делать?» А тут еще выяснилось, что из-за встречного ветра самолет опоздал, и тот, который должен был доставить Мечетного до места назначения, уже улетел. Следующий же рейс в этом направлении будет лишь вечером. В запасе целый день. Но день в Москве — это тоже неплохо. Прокомпостировав билет и оставив в камере хранения чемодан, Мечетный зашагал на остановку автобуса-экспресса. Многие ожидающие были знакомы по самолету. Впереди оказался какой-то военный. Он стоял, уткнувшись в газету, и, как видно, тщательно изучал отчет о хоккейных баталиях. Мечетный был тоже не чужд хоккейных страстей, и через плечо соседа принялся читать отчет. И тут взгляд его упал на напечатанный на видном месте уже знакомый ему указ и на заметку под этим указом, озаглавленную «Подвиг геолога». Забывшись, он просто навалился на плечо владельца газеты. Тот удивленно обернулся. «Дайте, пожалуйста, на минуточку. Мне надо прочесть». Военный осмотрел его с головы до ног, но газету отдал. «Пожалуйста, возьмите ее себе, я уже проглядел. Но Спартачок как идет, а? Что вы скажете?» Вот что узнал Владимир Ануфриевич Мечетный из заметки. На крайнем севере, в дельте большой реки, недалеко от промыслового поселка Рыбачий, ребята-первоклассники, забавляясь рыбной ловлей, сгрудились на молодой льдине, а льдина оторвалась от припая. Течение, подгоняемое ветром, потянуло ее в открытое море. Испугавшись, дети бросились на другой конец льдины. Она перевернулась. Все очутились в воде. И тут оказавшаяся неподалеку руководитель геологической партии Лихобаба Анна Алексеевна бросилась в воду и одного за другим спасла ребят. Заметка была написана наспех, как говорится, к указу. Подробности этого удивительного происшествия не сообщались. Как могла одна женщина спасти 8 школьников? Это тоже не разъяснялось. Отсутствие реальных фактов восполнялось в заметке похвальными словами в адрес Лихобабы Анны Алексеевны и громкими рассуждениями о добром и самоотверженном сердце советских женщин. О личности и биографии спасательницы не говорилось ни слова. Геолог и все тут. И тем не менее, несколько раз прочитав заметку, Мечетный почему-то уверился, что совершившая необыкновенный этот поступок женщина именно и есть та самая Анюта, которую в дни войны он знал, любил, которая столько для него сделала и которую он внезапно потерял, да так и не нашел, хотя долго и упорно разыскивал после войны. Она исчезла, как бы растворилась среди миллионов воинов, возвращающихся в те дни с фронта в родные города и села. Постепенно Мечетный смирился с неудачей розысков. Было дел по горло. Сначала продолжение учебы в институте, практика, овладение инженерной профессией. Потом, честно говоря, он уже и позабыл о своем необыкновенном старом романе. Только иногда, очень редко, эта самая Анюта приходила к нему в снах, а с пробуждением уходила в небытие, и сама память о ней оттеснялась все дальше и дальше делами, бытом, женщинами, с которыми он встречался и дружил, докторской диссертацией, отнимавшей в последние годы все его свободное время. И вот этот указ. Она ли живет где-то там, на далеком и неведомом ему севере? Ей ли адресована эта награда? Той ли девушке с детским голоском, которую он знал, или незнакомой женщине, ее однофамилице, одному из бесчисленных геологов, которые сейчас странствуют по глухим краям громадной страны, отыскивая в земле скрытые от людей богатства? Наверное, и вероятнее всего, это все же однофамилица. Пробовал он успокоить себя, но старая, почти забытая любовь теперь воскресла и заслонила от него и сегодняшние заботы, и радость от того, что с сурового Урала едет он отдыхать в благословенный край, где все уже цветет и благоухает, где ему предстоит провести отпуск, первый отпуск за 2 нелегких и суматошных года, и где, если повезет, он закончит, наконец, свою диссертацию. Инженер Мечетный давно не был в Москве. Его лаборатория по научной линии была в непосредственной связи с новосибирским филиалом Академии наук. Со всеми серьезными делами он ездил туда. Нужды в посещении столицы не было, и он, может быть, даже неосознанно избегал ее. И вот теперь роскошный автобус-экспресс с красивым названием «Икарус» мягко вносил его в Москву. Слева и справа от шоссе возникали новые, совершенно незнакомые мечетному районы, дома-кристаллы поднимались над зелеными полями, упираясь своими плоскими крышами в голубое весеннее небо. А между ними тут и там виднелись приземистые постройки необычной архитектуры. И можно было только догадываться, что это – торговый центр или кинотеатр, или крытый рынок. Наконец автобус вынес его на широкий и тоже незнакомый проспект, разделенный на три полотна шеренгами уже немолодых, покрытых нежной, желтоватой весенней зеленью лип. Архитектура стала спокойней, привычней, приблизилась к облику знакомой мечетному Москвы. Но этот проспект тоже был новый. Все пассажиры, прилетевшие с мечетным, прильнув к стеклам, жадно вглядывались в эту Москву, обсуждали ее новинки. Три тетки в клетчатых шалях застыли с ореховой скорлупой на губах, шумно дивясь обилию магазинных витрин. Но сам мечетный сидел погруженный в свои мысли и почти не смотрел на Москву. Он думал. Думал о девушке Анюте, которая так внезапно вернулась в его жизнь. Это странно, но он совершенно не помнил ее лица. Перед его мысленным взором неясно вырисовывалась лишь фигурка маленького смешного солдатика в пилотке, надвинутой на уши, как капор, в непомерном бушлате, перетянутом так туго, что фигурка эта напоминала цифру 8. И еще вспоминались начищенные кирзовые сапоги. Они были тоже непомерно велики, из-за чего, судя по всему, легкая походка девушки была какой-то скребущей. В роте, которой командовал капитан Владимир Мечетный, относились к своему маленькому санинструктору шутливо, посмеивались над ее фамилией Лихобаба и, игнорируя ее сержантские лычки, звали ее по имени Анной, Анютой, Аней, Нюрой и даже Нюшей. По фамилии, с упоминанием ее звания, старший сержант, обращался к ней только он, Мечетный. Причем, когда он это ее звание произносил, она сразу вытягивалась и брала руки по швам. Смешная фигурка маленького солдатика легко вставала в памяти. А вот лицо нет. Вспоминались лишь рыжеватый чуб, всегда выбивавшийся из-под надвинутой на уши пилотки. Да яркие веснушки, которыми была густо побрызгана ее переносица. И еще отчетливо вспоминался голос. Вернее, голосок. Тонкий, почти детский. Просто звенело в ушах. «Товарищ капитан!» «Слушаюсь, товарищ капитан!» «Будет исполнено, товарищ капитан!» «Никак нет, товарищ капитан!» Мечетный так углубился в мысленные поиски утерянного, забытого образа, что прослушал обращенные к нему слова молодого попика, оказавшегося его соседом и по автобусу. «Что вы сказали?» «Приглашаю вас полюбоваться!» «Какая красота!» Попик показывал на окно, за которым плыли пейзажи Москвы. «Ныне мы пожинаем щедрые плоды трудов своих». И, перекрестившись на старенькую пеструю церковку, как бы заблудившуюся между строгими прямоугольниками и кубами, прихотливо выстроившимися вдоль новых улиц, добавил с пафосом: «Нет предела трудам народа нашего и щедрости правительства нашего». «Да-да, конечно». Мечетный продолжал раздумывать о своем. Со стереоскопической четкостью, в мельчайших подробностях, вставали перед ним его последние военные сутки. В самый разгар весеннего наступления рота Мечетного, считавшаяся штурмовой и двигавшаяся в авангарде авангардного полка, получила задачу сходу форсировать Одер. Переправочные средства не были еще подтянуты, мостопарки тащились где-то позади по разбитым войной колеям. Роте предстояло переправиться на подсобных средствах. Река была еще подо льдом, но в месте, избранном для форсирования, на речной стремнине была широкая, незамерзающая, курящаяся паром полынья. Воздушная разведка установила, здесь у неприятеля укреплений нет. По-видимому, считалось, что полынья эта для форсирования место самое неудобное. Вот его и избрали для первого броска через реку. Сюда и нацелили штурмовую роту. Весна только еще завязывалась, были очень морозные ночи. Вокруг полыньи все одето крупным пушистым инеем, особенно оттенявшим черноту быстро несущегося водного потока. опытным, закаленным в долгом и непрерывном наступлении от самого Львова бойцам штурмовой роты удалось под покровом прочного тумана на подсобных средствах, держась за полено, бревно, какую-нибудь дверь или мешок, набитый соломой, словом, воспользовавшись всем, что оказалось под рукой, удалось без существенных потерь вплавь форсировать полынью. Через шуршащие заросли, вмерзших в лед камышей, прошли без единого выстрела. Добрались до берега, гремя обледенелой одеждой, выбрались на него. Особенно запомнились Мечетному первые секунды форсирования. Страх перед этим быстрым потоком, перед ледяной водой, перед неизвестностью, ожидавшей на той, на неприятельской стороне. Понимая, что бойцы испытывают эту тягостную нерешительность, Мечетный бросился в воду первым. Бросился, поплыл, и хотя по протоке несло мелкие льдины и мокрый снег, который называется салом, он, к удивлению своему, даже не ощущал холода. Благополучно выбравшись на неприятельский берег, он приказал роте рыть окопы под защитой высокого обрывистого откоса. И сам работал лопатой. Копали яростно. Бойцы знали, что только такая вот самозабвенная работа согреет и убережет от простуды. Еще знали они, что с восходом солнца их обязательно обнаружат и попытаются любыми средствами сбросить в воду или уничтожить. Работали так, что от людей валил пар, как от загнанных лошадей. И когда из пелены густого тумана поднялся краешек оранжевого озябшего солнца, узенькие окопчики и пулеметные гнезда были уже отрыты, укреплены и по возможности замаскированы. На той, на нашей стороне, уже подтянули плавсредства. Через протоку ходило несколько надувных лодок. На одной из этих лодок подвезли канистру со спиртом. Вместе со старым усатым бойцом-санитаром от окопчика к окопчику ходил маленький старший сержант и дрожащей рукой подносил согревающую дозу в аптекарской мензурке. Спирт обжигал рот. Иные морщились, кашляли. А многоопытный санитар советовал: «Со сталинградской закуской! Со снежком! Со снежком!» Санинструктор детским своим голоском убеждала: «Не бойтесь, это же лекарство! Лекарство от простуды!» Подошла эта пара и к капитану Мечетному, уже расположившему свой командный пункт в пещерке, врытой в крутой берег. Он сидел у костра в нательной рубашке. Одежда и обувь сушились. В роте знали, что у их командира малопонятная странность. Он не брал в рот хмельного и свою ворошиловскую дозу неизменно отдавал кому-нибудь из комвзводов, тому, кто в этот день особенно отличился. В силу этого даже подозревали, не принадлежит ли он какой-нибудь изуверской безалкогольной секте. Так вот, добравшись до наблюдательного пункта, усатый санитар осторожно, боясь как бы не уронить на снег драгоценные капли, налил мензурку и протянул комроты вместе с комком снега. «Ух, как согреет, товарищ капитан!» Но Мечетный отмахнулся от него, как от назойливого комара. «Ступайте, не буду». И тогда, это Мечетный хорошо запомнил, возле него возник маленький сержант и детским своим голоском, в котором вдруг зазвенели приказные нотки, произнес: «Пейте, товарищ капитан, это лекарство. Пейте, в медицинских целях. Не то простудитесь и сляжете. Пейте». И Мечетный, посмотрев на своего санинструктора, себе на удивление опрокинул мензурку в рот, передернул плечами от отвращения. А девушка, уже протягивая ему снег, снова как бы приказывала: «Заешьте, нельзя без закуски». Пара двинулась дальше, к следующему окопчику. И вот тогда капитан Мечетный, чувствуя, как тепло разливается по телу, как сразу унялась зябкая дрожь и перестали стучать зубы, подумал: «А девчонка молодец». Как раз в это мгновение и послышался крик дозорного: «Воздух!» Сквозь редеющий туман просочился скребущий звук моторов, и где-то в небе скорее угадался, чем увиделся, неторопливый неприятельский самолет. «Рама!» — так называли фронтовики воздушного разведчика, двухфюзеляжный самолет «Фоки-Вульф», обычно плавающий высоко в небе на труднодостижимой для зениток высоте. Мечетный знал, конечно, что сулит появление рамы. Говорили, что с помощью своих приборов самолет этот может с большой высоты разглядеть и заснять каждую морщинку местности, каждого отдельного солдата, может по радио предупредить своих о любом передвижении самых маленьких групп и вызвать на них прицельный огонь. Натянув подсохшую одежду, капитан выскочил из землянки. «К бою!» И пошел вдоль линии окопчиков, вырытых под защитой прибрежного откоса. У него были опытные бойцы. Они форсировали на своем пути немало водных преград, в том числе широкую Вислу, при переходе которой подразделение Мечетного тоже шло в ударном эшелоне. Теперь вот цепь окопчиков, врытых в гребень откоса, окопчиков, недоступных для пуль и обычного снаряда, надежно прикрывала захваченный кусок берега. Да, капитан вдруг вспомнил уставное название такой вот захваченной прибрежной территории. Но Рама, конечно, видела этот Тет-де-Пон, видела лодки, которые уже перевозили через протоку живую силу, и грузы, видела скопление солдат у этой только что наведенной переправы. Капитан отдал приказание маскироваться. Чем? Да хотя бы вот этим сухим камышом, который во множестве торчит изо льда в замерзшей части речного русла. Бойцы работали сноровисто. Но капитан знал, у Рамы очень зоркий глаз и очень опытные пилоты-разведчики. От них не скроет даже самая тщательная, а не такая вот скороспелая маскировка. «К бою!» — повторил указ Мечетный, пробегая вдоль линии окопчиков и натолкнувшись на девушку и усатого солдата, все еще разносивших горючее, выбранился. «Путаетесь тут под ногами! Готовьте в затишке место для раненых! Быстро!» «Оно уже готово, товарищ капитан!» — ответила девушка, пристукнув при этом каблуками. И действительно в крутизну берега была врыта пещерка. Земляной вход в нее был прикрыт плащ-палаткой. У входа стояли наготове свернутые носилки, а над входом обвисал в безветрии белый флажок с красным крестом. Теперь вот, вспоминая, Мечетный устыдился, что в спешке даже и не поблагодарил тогда своего рачительного сан-инструктора. Да и некогда было. Из-за гребня берега уже доносился нарастающий шум моторов. К крохотному предмостному укреплению, к этому пятачку, захваченной за рекой уже немецкой земли, двигались машины. «Ага, очухались!» «Начинается!» — подумал он, и, приникнув к окулярам бинокля, разглядел вдали приближающиеся машины. «Едут!» — доложил боец из дозора. «Четыре бронетранспортера с солдатами и простые грузовики. Солдаты в черных бушлатах. Минометы, пушки. Минометов и пушек не видно. Похоже, только с автоматами». Было ясно, Рама сделала свое дело. К месту форсирования подтягивались войска. Черные, значит, СС. Отсутствие серьезных огневых средств говорило, что форсирование, произведенное на этом участке, для неприятельского командования было все-таки неожиданным. Оно направило к предмостному укреплению первое, что оказалось под руками. Но эсэсовцы... Старый фронтовик, Мечетный, знал, что это такое. Встречался он с этими эсэсовцами, скрещивал с ними оружие. Вояки хоть куда, но и в его роте закаленные солдаты. Знал он и то, что захваченный им приречный пятачок слишком мал для настоящего боя. Крутой, прибрежный и укрепленный теперь окопчиками откос защитит от прямой атаки. Танками тоже его не взять, разве что пустят их в обход по пойме, да и артиллерия мало что может сделать солдатам, врубившимся в берег. А вот миномет с навесным огнем? Да, минометы. Или если Рама, продолжавшая с нудением плавать в воздухе в окружении зенитных разрывов, вызовет авиацию? Все это разом промелькнуло в голове Мечетного. Он приказал роте рассредоточиться вдоль откоса. Сам влез в узкую земляную щель, вырытую на самом гребне для дозорного. Отсюда открывался вид на зеленые пространства оземей, вытаивших уже из-под снега, на дорогу, которая, петляя вдоль овражка, вела в какое-то селение. По этой-то дороге и приближались машины. Трофейный цейсовский бинокль помог Мечетному рассмотреть даже лица солдат противника. Это были дюжие один к одному молодцы, совсем не похожие на немецких пехотинцев 1945 года, уже познавших горе и страх длинного отступления. С такими Мечетный уже встречался на Висле, когда шли бои за Сандомирский плацдарм. Черные черти, как называли солдаты эсэсовцев, дрались умело, контратаковали напористо, упорно, и, несмотря на густой огонь артиллерии, наносивший им немалый урон, продолжали снова и снова бросаться в контратаки. Умирать они тоже умели. Умирали, сражаясь, И несмотря на зловещую славу этих отборных частей, нельзя было не отдать должное их боевым качествам. К моменту, когда колонна машин остановилась поодаль, и солдаты, которые высыпали из кузовов, тут же приняли боевой порядок, Мечетный уже прикинул, что численно они не очень превосходят его роту. Штыков 100, не больше. Такие силы он мог из-за прикрытия берега отразить без особых даже потерь. Только бы не авиация, только бы не успели подтянуть минометы. «Подпустить! Без приказа не стрелять! Команда «Свисток!»» — скомандовал он, взволнованно рассматривая уже приближающегося неприятеля. Успокаивал себя. Обороняться легче, чем наступать. Откосы берега их надежно прикроют. «Передать взводным! Только прицельный огонь!» «С короткой дистанции!» Волновался ли он при этом? Конечно, волновался, хотя его рота уже била этих черных чертей на Сандомирском плацдарме. И как била! Правда, и сама понесла немалые потери, отражая их яростные атаки. Но ведь то, что однажды пережито на войне, опытного воина уже не пугает. «Бить прицельно!» — повторил он приказ. Но пока приказ этот доходил до бойцов, все изменилось. Воздух загудел. В тусклом сереньком небе появились неприятельские самолеты. Мечетный сразу определил. Самолеты-пикировщики Ю-87. Лаптежники, по фронтовому прозвищу. И хотя тотчас же с правого берега ударили по ним зенитки, и в небе стали распускаться, как бы пухлые коробочки хлопка, самолеты эти, зайдя со стороны солнца и будто соскальзывая с горы, устремились вниз, на занятый Мечетным пятачок. О, этот напряженный рев пикирующих самолетов! Даже вспоминать о нем жутко. Но, втиснувшись в мерзлую землю своей щели, Мечетный все же следил за их атакой. Бомбы, ясно видные на сером небе, отделились от самолетов и, как брызги, стряхнутые с кисти, со свистом летели вниз. Рев самолетов заглушал свист падающих бомб. Удар был нанесен тремя сериями, и все три серии бомб легли в прибрежной низине, рота не понесла особых потерь, убила двух бойцов, которые, не выдержав адского свиста, сорвались со своих мест и бросились бежать к реке. Потопило резиновую лодку с подкреплением и подожгло сухой камыш. «Ничего, пронесло», — с облегчением подумал Мечетный, отирая рукавом со лба обильный пот. Но он знал, хорошо знал, радоваться рано. Рама, конечно, все видела сверху, видела промах, скорректировала. Юнкерсы развернутся и пойдут на второй заход. Воздушные разведчики точно наведут эту вторую атаку.